До крайних пределов осуждения и обвинения жены Пушкина дошла Анна Ахматова, не только замечательный поэт, но и автор нескольких ценных статей о его творчестве. Многие годы работала она и над исследованием обстоятельств гибели Пушкина. Ахматова, по ее словам, стремилась выйти за пределы семейной трагедии и даже сделать данную тему запретной. «Этим, — писала она, как бы продолжая призыв Неверова, — мы, несомненно, исполнили бы волю поэта и обратиться к выяснению подлинных причин роковой катастрофы». Однако и она осуществить это не успела. А в сохранившемся и совсем недавно посмертно опубликованном тексте статье «Гибель Пушкина», исходя из естественного желания устранить грубую и злую неправду, которой обросла эта семейная трагедия, она, по сути дела, также продолжает оставаться в рамках ее и не только не устраняет более чем вековой неправды, но, к сожалению, способствует ее нарастанию. Неизданная статья Анны Ахматовой о гибели Пушкина, публикация и примечания Герштейна «Вопросы литературы», 1973 год, 3 номер. Исполненная величайшего преклонения перед Пушкиным и страстной, можно сказать, почти яростной ненависти к погубившим, как она считала, поэта Наталье Николаевне и ее сестрам, Ахматова, словно бы вторе процитированным мною строкам неизвестного стихотворца, пошла еще дальше. Безоговорочно объявила жену поэта сообщницей Геккернов в преддуэльной истории и даже агенткой Геккерна-старшего. Неизданная статья Анны Ахматовой о гибели Пушкина, публикация и примечания Герштейна, «Вопросы литературы», 1973 год, номер 3. Следует, конечно, учесть, что все ею сказанное представляет собой лишь первоначальный вариант статьи, точнее доклада, над которым она продолжала еще работать и, может быть, потому и не отдавала ее в печать. Однако, поскольку материал все же теперь опубликован, пройти мимо этого нельзя, тем более что имя и авторитет Анны Ахматовой, как большого поэта, и свойственный ей художественный темперамент, мастерство изложения не могут не оказать влияния на публику. При чтении статьи Ахматовой особенно приходит на память один незавершенный замысел Пушкина, работать над которым он по странной случайности начал месяца три спустя, после своей женитьбы, повесть или роман «Рославлев». Произведение это полемически обращено против только что появившегося одноименного романа Загоскина о войне 1812 года, написанного в духе насаждавшейся правительством так называемой официальной народности. Своему ответному произведению Пушкин придал форму мемуаров подруге-героини, совершающей в романе Загоскина тяжкий антипатриотический поступок. В то время как жених сражался с врагом, она вышла замуж за пленного французского офицера. В кратком предисловии автор мемуаров пишет: «Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной господином Загоскиным в героине его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувство негодования, усыпленное временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницей тени». Быть защитниками тени жены поэта и не по принципу высокой лжи, а из стремления к подлинной исторической правде, Эту благородную, в существе своем глубоко пушкинскую задачу поставили перед собой авторы данной книги и во многом вполне доказательно решили ее. На этот путь они стали еще до опубликования статьи Ахматовой, имея в виду прочно сложившуюся традицию осуждения Натальи Николаевны. Тем актуальнее оказывается такая защита после этой публикации. 9 сентября 1830 года в своей затерянной, осажденной со всех сторон небывалой эпидемией холеры, окруженной кольцом карантинов, разоренной и оскудевшей родовой вотчине Болдине, селе Горюхине, оторванной от всего и от всех литературы, друзей, невесты, поэт с тревогой и надеждой, заглядывая в ту новую жизнь, которая для него должна была наступить, удивительно прозорливо и точно писал: «Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море, но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслажденья меж горестей забот и треволненья. Порой опять гармонией пьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Да, именно такими и оказались последние годы жизни Пушкина. Недоверие и притеснение властей, отеческие заботы самодержца, поставившего поэта под дружеский надзор главы высшей тайной полиции, шефа жандармов Бенкендорфа, то и дело спускавшего на него своего цепного пса Булгарина, цензурные стеснения, непонимание многими, в том числе даже близкими друзьями, новой пушкинской позиции по отношению к царю, грубые нападки, сменившие былые восторги критиков, неспособных достаточно оценить слишком далеко ушедшие вперед, обращенные в будущее, новые его великие создания, твердивших в период его наивысшей зрелости о полном упадке пушкинского дарования, катастрофически усиливавшиеся материальные затруднения, невозможность вольно отдаваться главному делу своей жизни — литературной работе. Все это действительно превращало жизненную дорогу поэта в безысходно трудный, отягощенный горестями и унынием путь. И все же не только страдания, но и наслаждение ведал он на своем пути. Выпадала пора, когда поэт упивался гармонией, предавался вдохновенному творческому труду, обливался слезами умиления и восторга как над своими собственными художественными вымыслами, так и над созданиями искусств и вдохновения. Из «Пиндемонте», 1836 год, творениями других великих мастеров мировой художественной культуры исполнилась и еще одна заветная надежда поэта. Его печальный закат был озарен улыбкой любви, большого личного счастья, к которому он так давно и так настойчиво стремился. Исходя из своих архивных разысканий, учитывая многочисленные новые материалы, найденные другими исследователями-пушкинистами после Щеголева, обильно черпая из такого драгоценного источника, как письма самого Пушкина, авторы настоящей книги сумели убедительно показать, что вносило это большое счастье в личную жизнь поэта, именно его жена. Но только этим защита ее не может ограничиться. В одном из стихотворений Пушкина начала 20-х годов встречается парадоксальная, на первый взгляд, а по существу глубоко диалектичное словосочетание «погибельное счастье». И, несмотря на все только что сказанное, погибельным оказалось счастье и самого поэта. Озаренный прощальной улыбкой любви, закат последних месяцев его жизни окрасился в кроваво-красные цвета. Чем же это объясняется? Кто же повинен в том, что произошло и привело к трагической гибели поэта? Эти и подобные вопросы, естественно, стали глубоко волновать умы его современников. Продолжают они волновать нас и по сейчас. От первых откликов на смерть поэта и до совсем недавно появившейся в печати статьи Ахматовой, вина во всем этом, как правило, возлагалась на жену поэта. Авторы книги и здесь уверенно идут против течения. Продолжая в духе пропагандируемых ими новых представлений о личности Натальи Николаевны и семейном быте супругов, защиту тени, они решительно снимают с нее какую-либо вину. В этом есть своя логика. Но диалектика жизни зачастую бывает гораздо сложнее прямолинейно-логических построений. Это относится и к данному случаю. Утверждение о невиновности жены поэта не только совпадает с его предсмертным заветом, но и в основном, как и далее постараюсь доказать, и это, понятно, самое существенное, гораздо ближе к исторической правде, чем версии обвинителей. Но подымать всю сложнейшую и запутаннейшую тему о дуэли и смерти поэта, требующую особого исследования, они не ставили своей задачей. Поэтому, в отличие почти от всего остального, что имеется в их книге и убедительно или обоснованно, данное утверждение в сущности только декларируется. А между тем, чтобы этот вопрос получил свое доказательное решение и защита тени могла считаться полностью осуществленной, необходимо сделать то, что до сих пор в полной мере еще не сделано. Осмыслить события, связанные с дуэлью и смертью поэта, не только в узких рамках драматической семейной ситуации, а в той, гораздо более широкой, конкретной исторической обстановке, в которой эта ситуация сложилась, развилась и привела к роковому концу. А для этого придется начать издалека, обратиться к самым истокам пушкинского погибельного счастья. В годы после возвращения Пушкина из ссылки все сильнее тяготила его неустроенность личной жизни, одиночество и бесприютность, отсутствие домашнего крова, семьи. А пылкости поэта, способности ко все новым и новым сердечным увлечениям непрерывно твердят все близко знавшие его современники. Об этом писал и сам Пушкин в стихотворении «Каков я прежде был, таков и ныне я», в основном написанном еще в 1826 и окончательно завершенном в 1828 году. И действительно, Новые идолы непрерывно сменяли друг друга в сердце беспечного, влюбчивого поэта. Множились и стократные обиды, ими наносимые. Среди сердечных увлечений Пушкина этой поры были и совсем мимолетные. След одного из них, шутливо-ласковое и шаловливо-грациозное стихотворение «Послание», «Подъезжая под Ижоры», написанное в начале 1829 года и обращенное к одной из кузин Вульфа, Вильяшовой, заканчивающее его слова: «Ваши мирные края через год опять заеду и влюблюсь до ноября», прямо перекликаются с тем, что Вяземский писал как раз незадолго до этого, 12 декабря 1828 года, жене о только что приехавшем в Москву Пушкине. Приехал он недели на три, как сказывает, еще ни в кого не влюбился, а старые любви его немного отшатнулись. «Я его все подзываю с собой в Пензу, он не прочь, но не надеюсь, тем более, что к тому времени, вероятно, он влюбится». Через неделю, сообщая об ужине у дяди Пушкина Василия Львовича с пресненскими красавицами, на котором был и племянник, он пишет ей же: «Не подумай, что это был ужин для помолвки Александра. Он хотя и влюбляется на старые дрожжи, но тут сидит Долгорукий и Горчаковский, и дело на свадьбу похоже. Он начал также таскаться по Корсаковым, но я там с ним не был и не знаю, как идет там его дело. По словам его, он опять привлюбляется». Литературное наследство, 58-я книга, 1952 год. У одной из типичных представительниц стародворянской Москвы, Римской Корсаковой, было две незамужних дочери. Одной из них Пушкин увлекался в зиму 1826-27 года. Что же касается пресненских красавиц Екатерины Николаевны и Елизаветы Николаевны Ушаковых, с первой из них поэта связывали более серьезные отношения. После возвращения из ссылки Пушкин вскоре стал завсегдатаем дома Ушаковых в Москве на Пресне, в котором собирались писатели, артисты. Вокруг упорно говорили о неминуемой женитьбе. Однако три стихотворения, посвященные ей поэтам, «Когда бывало в старину», «В отдалении от вас», оба 1825 года, и «Ответ», «Я вас узнал, о мой оракул», 1830 год, написаны примерно в том же грациозно-шаловливом ключе, что и послание к Вильяшовой. В этом же роде и стихотворение «Вы избалованы природой», 1829 год, предназначенное Пушкиным для альбома ее младшей сестры Елизаветы Николаевны. В этот же альбом, в полушутку, в полусерьез, поэт вписал и поименный перечень всех своих стократных увлечений. Тот пресловутый донжуанский список, который дал столь обильную пищу для разысканий и догадок многих исследователей пушкинской жизни и творчества. Характерно, что для начала этого стихотворения Пушкин использовал четыре первые строки ранее написанного мадригала, предназначенного было им для Олениной. Дочь директора публичной библиотеки, президента Академии художеств Оленина, в доме которого царил культ античности, и собирался весь цвет тогдашней литературы и других искусств. Анна Алексеевна Оленина, несомненно, была самым серьезным увлечением Пушкина этих лет. Анаграмма ее имени и фамилии неоднократно мелькает в творческих рукописях поэта. В одном месте он и прямо написал было, тщательно потом зачеркнув: «Аннет Пушкина». «Калениной», ангелу кроткому, безмятежному, обращается он, когда грозовые тучи снова начинают сгущаться над ним в стихотворении «Предчувствие». Ее черты, олицетворение юности и красоты, вместо своего арабского профиля, призывает запечатлеть знаменитого английского художника Доу. «Зачем твой дивный карандаш?» 1828 год. Ее глаза, напоминающие ему ангела с картины Рафаэля «Сикстинская Мадонна», противопоставляет воспетым Вяземским в стихотворении «Черные очи» «Горящим огня живей» черкесским глазам Александры Россет, ее глаза. 1828 год. Среди стихотворений, посвященных Олениной, есть две такие очаровательные миниатюры, как «Ты и вы» 1828 год, и в особенности следующая, единственная в своем роде, исполненная с одной стороны предельной грации, с другой — глубоко содержательное восьмистишье. «Город пышный, город бедный». Своей двойной, воедино контрастно слитой характеристикой императорской столицы, предвосхищающая мотивы будущего «Медного всадника». Но уже назначенная была помолвка Пушкина с Олениной не состоялась по причинам не очень ясным. Скорее всего, Оленин отец, близкий к придворным сферам и подписавший в качестве члена Государственного совета решение установить за Пушкиным секретный надзор, не захотел отдать дочь за политически неблагонадежного человека. Да и увлечение Пушкина Олениной не выросло в большое и глубокое чувство. Наблюдательный Вяземский писал об этом 7 мая 1828 года жене. Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен. Литературное наследство. Примерно тоже, видимо, можно было бы сказать и о многочисленных увлечениях поэта данной поры. Наглядно сказывается это и на только что рассмотренных образцах его любовной лирики. В них не только отсутствует любовный бред стихов периода Южной ссылки, но нет и того большого и глубоко затаенного в душе чувства, которым дышит посвящение Полтавы. И это уже связано не только и даже не столько с новой реалистической манерой письма, сколько с характером пушкинских эмоций этой поры. Поэт влюбляется до ноября, привлюбляется, думает, что влюблен то в одну красавицу, то в другую, но в душе его, как святыня, живет героический образ той, кому посвящена Полтава. Поехавшей за мужем-декабристом в Сибирь Марии Николаевны Волконской. Это подтверждает написанное в самый разгар увлечения Олениной стихотворение «Не пой, красавица, при мне». Оленина, бравшая уроки у Михаила Глинки, напевала грузинскую мелодию, которую привез Грибоедов. И вот в его сознании встает совсем иной образ. Песни Грузии печальной напоминают ему другую жизнь и берег дальний, и степь, и ночь, и при луне черты далекой, бедной девы. Эти стихи, датированные 12 июня 1828 года. Посвящение Полтавы написано месяца 4 спустя. Но несомненно, что степь, берег дальний, образы которых навевает грузинская мелодия, связанная с кавказско-крымскими воспоминаниями поэта. А призрак милый, роковой, далекой бедной девы — это та, о ком в посвящении говорится как об его единственной и безответной, непризнанной ею любви. Месяца через полтора-два после этих строк в личной жизни Пушкина произошло важное событие, давшее ему, наконец, то, о чем он все годы после возвращения из ссылки страстно и горестно мечтал. 9 января 1829 года Вяземский писал жене: «Пушкин на днях уехал. Он что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, не угадать, что с ним было или чего не было». Заключает Вяземский тем, что он все не узнавал прежнего Пушкина. Литературное наследство.